Глава 15. А вот и драка. Как оказалось, они отсутствовали около 3 часов. Так как тела слиперов пролежали все это время в одной позе, в полной неподвижности, у обоих затекли руки-ноги так, что пришлось разминать их несколько минут до тех пор, пока по жилам не побежала кровь. 3 часа ночи, с удивлением взглянул на часы Нестор. Я думал, мы путешествовали по космороду не больше часа. А я устала, призналась Жанна, как будто камни ворочала. Ты потратила больше сил, вот и устала. Хочешь кофе? Глотнула бы красного чая и спать. И она убежала в ванную. Нестор вскипятил воду, разлил кипяток по чашкам, бросил в каждую пакетик каркаде, положил по 2 чайные ложки сахара, как любила Жанна. Она оценила его усилия признательной улыбкой. В гостиную не пошли, остались на кухне. История повторяется. В тоне женщины прозвучала печальная нотка. Что у нас на Земле, то творится и у плазмиков. Решаются одинаковые проблемы, ведь они вообще далеки от нашей биохимии. Наверное, дело не в какой-то химии, а в социологии. В нашу Вселенную встроен единый психологический механизм развития всего живого, один генетический комплекс, проявляющийся на всех уровнях и обуславливающий поведение всех разумных существ. А механизм этот – конкуренция, хотя и содержит элементы творческого созидания, хотя бы для разработки оружия, ведет в конце концов к деградации и уничтожению цивилизаций. Вот почему вокруг Солнца в нашей галактической ветви их не осталось, они все погибли. «Ты становишься метафилософом», — покачала головой Жанна. «Откуда что берется? «Умные книги читаю», — отшутился он. «Ты тоже рассуждаешь, как препод социологии в универе». Звучит как осуждение. «На мой взгляд, красивые женщины не должны заниматься наукой». «Спасибо за комплимент», — улыбнулась Жанна. «Но я не занимаюсь наукой. Просто иногда тянет пофилософствовать». Если бы наше начальство знало, чем мы занимаемся в свободное время. Может, все-таки поделимся с Виктором? Не ночью же. В ухе Нестора пискнул сигнал мобильного чипа. По-видимому, то же самое услышала и Жанна через свой чип, разумеется, озабоченно глянув на него. Хвощев. У меня Виктор. Нестор активировал вшитый под кожу над ухом чип. Слушаю. Не могу до вас дозвониться, взорвалась барабанная перепонка. Где вы? Дома. Немедленно уходите. «Что случилось? Тебе, судя по всему, прицепили жучок. К вам направляются ОМОНовцы под командованием полковника Каменева. Кам... что? Он тут при чем? «Возможно, он и установил маячок. Поднимайтесь на крышу и ждите, я послал вертушку». «Может, мы так уйдем? «Выполнять приказ!» — рявкнул капитан. Связь оборвалась. «Что у тебя?» — осведомилась Жанна, бросаясь в спальню. «За нами послали группу, но почему-то командует ею Каменев. А у тебя?» Нестор тоже начал переодеваться. Хвощев предупредил, что в спецслужбы Росгвардии поступил приказ о ликвидации террористического подполья под названием «Призрак». Нестор поёжился. «Крепко взялись, но мы же действуем под эгидой ФСБ. Видимо, есть более серьезные ребята, жаждущие нашей крови. Если уж за нами Росгвардия начинает гоняться, мы и на Марсе не спрячемся». «Не паникуй, Слипер, еще не вечер. Ланин что-нибудь придумает. Да и мы с тобой не в капусте найдены». Жанна выскочила из спальни, переодетая в туристический костюмчик салатового цвета. Открыла спортивную сумку, вытащила оттуда пистолет «Удав» с насадкой бесшумного боя, проверила обойму, сунула под курточку в наплечную кобуру. «Чего стоишь?» — обернулась она к наблюдавшему за ней слиперу. «Готов?» Он встрепенулся. Спортивный костюм остался в квартире на Берзарина, поэтому переодеваться ему было не во что, и Нестор остался в том же, в чем и был. Немнущиеся штаны, пуловер и осенняя куртка под шкуру бобра с гладкой коричневой шерстью. «Виктор послал за нами вертолет и приказал подняться на крышу». «На крышу так на крышу». Они убедились, что на лестничной площадке никого нет, и сели в лифт, поднявший беглецов на последний 17-й этаж. Выход на крышу был закрыт люком в потолке предчердачного помещения, и на нем висел огромный амбарный замок. «Нужен ломик», — констатировал Нестор. «Жаль, что замок не электронный, тогда бы я с ним легче разобрался». Жанна поднялась по лесенке к люку, осмотрела замок, достала пистолет. «Отойди подальше». «Давай лучше я, опасно же, пуля может срикошетировать». «Отставить, детский лепет». Жанна прицелилась, нажала на курок. Раздался негромкий пшик. Пуля попала в дужку замка, и он слетел с петли. Жанна едва успела подхватить весящую не меньше пары килограммов железяку. Задержались на ступеньках лестницы, напрягая слух. Но никого из жителей многоквартирного дома выстрел не потревожил, и они продолжали жить своей жизнью. Один за другим беглецы выбрались на плоскую, покрытую асфальтом крышу, украшенную башенкой лифта и выходами вентиляционных колодцев. Нестор оглядел горизонт над залитым светом фонарей городом, прислушался к рокоту автомобильных моторов и шуму гигантского мегаполиса, в который превращалась Москва. Заметил приближающиеся мигающие бортовые огни. «Летят! Выходим на свободное место!» Он поспешил вслед за женщиной, и в этот момент на крыше появилась черная фигура, отблескивающая стеклом шлема и стволом пистолета-пулемета. Решение созрело мгновенно, сознание Слипера практически не участвовало в этом процессе. Он без всякой подготовки нырнул в спецназовца ласточкой, вырубил его мыслительный контур, формируя программу засоса, и приказал преследователю открыть огонь по следующим за ним бойцам ОМОНа. Жанна, успевшая за эти доли секунды вскинуть пистолет, замерла, ошеломленная неожиданной реакцией спецназовца. Началась пальба, раздались крики раненых. К счастью, пилот вертолета, это был легкий городской ансат, не прекратил спуск. Машина зависла на высоте метра над крышей, отодвинулась дверца кабины, и оттуда крикнули «Прыгайте!». Жанна, не мешкая, белкой вскочила в кабину, демонстрируя прекрасную физическую форму. Нестор прыгнул вслед за ней, хотя и не так ловко, и его подтаскивали уже на лету, потому что пилот резко отвалил в сторону, уводя вертолет от очереди. На крыше разобрались с начавшим стрельбу по своим бойцам, и выбежавшие из люка ОМОНовцы готовы были открыть огонь на поражение. Нестора, наконец, втащили в кабину. Он сел на пол, оглядываясь. В кабине находились двое пассажиров, незнакомые парни в летных комбинезонах. Виктора среди них не было. Слипер вскинулся было, но увидел, что Жанна ведет себя спокойно, расслабился. «Спасибо, мужики, вовремя прибыли». «Дима», — представила Жанна одного из них. «Лейтенант Иванцов», — подал тот руку. Его спутник тоже протянул руку. «Лейтенант Иванцов», — парень рассмеялся, оценив мимику растерявшегося Нестора. «Костя». «Они братья», — пояснила Жанна, усаживаясь к окошку кабины и разглядывая городские огни под вертолетом. Похлопала ладошкой по сиденью рядом. «Присядь». Нестор сел. На языке вертелся вопрос, куда мы летим, но Жанна опередила его тем же вопросом. «Приказано доставить вас на базу», — ответил Дима. Он был чуть выше ростом и посмуглей. «На какую?» «Лосиный тупик, там вас ждут. Мы перешли на режим «Бункер-2». «Давно надо было». «Что это за режим?» — поинтересовался Нестор. «Полный локдаун», — усмехнулась женщина. «Самый высокий уровень партизанской скрытности, отказ от всех активных операций». «А как же...» Нестор покосился на севших впереди лейтенантов, понизил голос. «Наши? Мы тоже сядем на локдаун?» «Не знаю, по идее, мы-то как раз будем востребованы еще больше. Зреет заговор, надо срочно корректировать ситуацию в стране». «Но за нами охотятся?» «За нами охотились всегда. Просто назрел кризис власти, чем и воспользовались западные шакалы, засылавшие к нам всяких смотрящих подонков». В Москве Нестор ориентировался слабо, поэтому не следил за полетом, продолжая перебирать в памяти события последнего часа. Реакция организма на опасность его порадовала и озадачила. Все же так быстро на угрозу жизни он еще не откликался, а мгновенное воздействие на спецназовца, заставившее того стрелять по своим, вообще стало казаться чудом. С другой стороны, и опыт у Слипера накопился немалый, что увеличивало уверенность в своих силах и возможность отвечать намного эффективнее, чем прежде. Вертолет опустился на бетонную площадку посреди леса в начале пятого. В кабину вернулась тишина. Встречали ансат, сам Виктор и рослый спецназовец в зеленом с россыпью пятен комбинезоне. Капитан был в таком же костюме, и Нестор обратил на это внимание. «Воюем?» «Режим «Бункер-2», — ответил Виктор, ничего не объясняя. Вокруг никого не было видно. Лишь за деревьями вдалеке горел одинокий фонарь, почти ничего не освещая. «Это и есть база?» «Идемте». Виктор кивнул Жанне, и они двинулись к фонарю первыми, вполголоса заговорив о чем-то. Нестор в сопровождении летчиков и парня в камуфляже последовал за ними, озираясь и гадая, в каком районе парка Лосиный остров они приземлились. Асфальтовая дорожка привела процессию к одноэтажному кирпичному зданию без каких-либо примет и деталей, указывающих на его принадлежность. Ни охраны, ни специальных антенн, ни телекамер Нестор не заметил. Но стоило войти, двери бесшумно разошлись в стороны, будто дверцы лифта. Как стало ясно, что неказистый внешний вид здания является лишь маскировкой. Внутри это был настоящий технологический комплекс с новейшим оборудованием и автоматикой, не уступавший IT-интерьерам голливудских блокбастеров. Свет в коридорах и помещениях комплекса не был ярким, но это не мешало разглядеть аппаратные стойки, компьютерные мониторы, столы с объемной архитектурой, прозрачные стены разного рода карты экранов с россыпями цифр. «Ого!» — невольно покачал головой Нестор, еще не сталкивавшийся с обстановкой такого уровня. «Где это мы?» «Локальный узел наблюдения ГРУ». равнодушно ответил парень в камуфляже. Несмотря на то, что снаружи еще была ночь, в здании работали люди, занятые своими делами и не обращавшие на гостей внимания. Вновь прибывших отвели в комнату без окон, имевшую вид небольшой аудитории, снабженной кафедрой и белым матовым экраном во всю стену. На первом ряду стульев сидели трое. Двое мужчин в камуфляже и миниатюрная смуглянка лет 30 в военной форме с погонами подполковника на плечах. Одним из мужчин оказался Хвощев, в военной форме, но без погон. Поднявшись, он представил почему-то одного Нестора. Второй мужчина, грузный, седоватый, с тяжелым бугристым лицом и холодными прозрачно-серыми глазами, цепко оглядел молодого человека. Знаков различия на его камуфляжной форме не было, но по осанке чувствовалось, что он большой начальник. «Генерал Данилов Архип Артёмович», — сказал Хвощев без обычной улыбки. «Начальник службы специальных операций». Нестор убрал живот. Жанна подала руку генералу. «Давненько не виделись, Архип Артёмович». «Давненько», — раскатистым баском ответил Данилов. «Не надо было отпускать вас в свободное плавание. И виделись бы чаще, и таких проблем не возникало бы». «Не я решала вопросы организации». «И не я. Расхлебывать кашу нам». Генерал посмотрел на смуглянку. «Так, Ирина Владимировна?» Брюнетка улыбнулась. Данилов повернулся к Нестору. «Знаю, что вы гражданский и влипли в эту историю не по своей воле. Но в этом мире не происходит ничего случайного. Рано или поздно вас вычислили бы, и вы все равно пришли бы к нам. Люди с такими данными долго не живут». Нестор смущенно поёжился. Данилов еще раз ощупал его лицо рентгеновским взглядом, обозначил улыбку, добавил. «Без охраны». «Я хотел...» «Пожить по своим планам?» «Ну, да, как все люди». «Увы, товарищ паранорм, как говорится, человек предполагает, а Господь располагает». Данилов оглядел собеседников. «Введите их в курс дела, утром обсудим ситуацию, я буду у себя». Бесшумно ступая, несмотря на грузную медвежью стать, генерал вышел. «Располагайтесь», — кивнул на стулья Хвощев. Расселись на двух рядах так, чтобы разговаривать, не повышая голоса. «Ситуация такая. Наверху зреет заговор, умело подготовленный нашими забугорными партнерами, как любит говорить министр иностранных дел. Главный координатор заговора в России – вице-премьер Хусрулин, сумевший убедить командующего Росгвардии, чтобы тот объявил нас террористами». «Зомберы», – выговорил Нестор. «Совершенно верно. Применены психотронные генераторы, причем в массовом количестве, что внушает тревогу. Кроме Росгвардии, к охоте на нас привлечен и московский ОМОН. Поэтому мы не можем ни на кого надеяться, даже на федералов». «А ГРУ?» – поинтересовалась Жанна. «ГРУ и ССО подчинены министру обороны, а он ни при каких обстоятельствах не даст добро на войну с Росгвардией. Действовать придется самостоятельно и тонко». «В таком случае только коррекция?» «Именно, А3. Поможет только коррекция. Нужно в темпе форс-мажора разработать программу и отрезвить обоих. Командующего генерала Торбана и командира ОМОНа полковника Каменева». «ФСБ», — сказал Виктор. «Я же сказал», — поморщился Хвощев. «У Казадоева связаны руки. Не пойдет же он арестовывать Торбана в его же владениях». «Зато Казадоев может напроситься к Торбану на прием и к делегации присоединиться кто-то из слиперов». «А почему не пойти по простому пути?» — сказал Нестор. «Взять и объявить по телеку и по интернету, что происходит в стране, объяснить народу». Хвощев пустил по лбу гармошку морщин, озабоченно посмотрел на женщину-подполковника. Она кивнула. «Это равносильно объявлению войны всему злобному подполью. Нашу информацию представят фейком, ФСБ обмажут грязью до макушки, и за нами начнется всемирная охота. Нас даже, я думаю, близко не пустят к Останкино. А вот насчет приема у Торбана... идея неплохая». «В таком случае в разработку его, Ирина Владимировна». «Сначала надо переговорить с Казадоевым». «Он согласится». Как уже согласился оберегать президента от прямых встреч с Хусрулиным. Я свяжусь с ним поближе к утру. Беритесь сразу из-за Каменева». Брюнетка легко вспорхнула с места, как акробатка, и скрылась за дверью. «Вы сказали Каменев?» – полюбопытствовал Нестор. «Это не мой знакомый полковник, начальник комиссии по контролю исполнения президентских указов». «Они родные братья», – сказал Хвощев. Нестор выпятил губы трубочкой. «Ничего себе семейка». «Вопросы по существу есть?» Жанна отрицательно качнула головой. «Похоже, мы в полном цейтноте». «Почти. Времени очень мало». Хвощев вспомнил, что хотел спросить, впервые за все время беседы улыбнувшись. «Прошу прощения, Нестор Евлампиевич. Мы так и не выяснили ваше мнение. Согласны ли вы? Я имею в виду присоединение к нам». Нестор сглотнул. Жанна покосилась на него. «Он согласен». Глава службы безопасности призрака расслабился, облегченно вздохнул. «Идите отдыхайте, завтра нам предстоит тяжелый день». «Сегодня», — индифферентно уточнил Виктор. «Верно, уже сегодня. Проводи гостей, капитан». Виктор жестом предложил слиперам следовать за ним. Оказалось, что за первым корпусом комплекса располагается еще один, представляющий собой казарму для офицерского состава. Все комнаты в нем были изолированы, имея необходимые удобства. В комнате, где капитан оставил пару с напутствием «не хулиганьте», стояла всего одна кровать, зато двуспальная. И Жанна со смешком заметила. «Как джентльмен, ты должен лечь на полу. Пожелай мне спокойной ночи». Нестор преисполнился философской задумчивости. «Меня всегда занимал вопрос, должен ли джентльмен желать даме спокойной ночи, если дама спокойной ночи не желает?» Жанна залилась хохотом и повалила его на кровать. Через полчаса они, умытые и расслабленные, лежали рядом, ее голова у него на груди. «А хорошо бы...» — пробормотал он глубокомысленно. «Позавтракать?» — голос женщины был сонным. «Утро уже. Переселиться на планету Маслидара». «С ума сошел?» — прыснула она. «Не, а что? Там нас никто искать не будет». «Не фантазируй, романтик. Даже если тебе каким-то непостижимым образом удастся перенестись на космород, не мысленно, а физически, ты и недели не выдержишь, затоскуешь по человеческому общению, если не сваришься там заживо. Забыл, что температура на поверхности планеты больше 100 градусов?» «Чепуха. Маслидар сделает скафандры». «Дело не в скафандрах». «Если ты будешь рядом, не затоскую». «Спи». Нестор полежал в прежней позе, окончательно расслабляясь, незаметно для себя уснул, и снились ему удивительные фрактальные леса звезды планеты, родины Маслидара, вызывающие душевный трепет, восторг и ощущение таинственности.